Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И мы в очередной раз беседуем с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуй, дорогие друзья. Продолжая тему женщины, я недавно разговаривала с одним своим родственником. И он мне сказал такую вещь. Говорит: Лена, вот вы с Алексеем записываете очень интересные беседы, очень нужные, правильные. Вот. И на его взгляд нужно затронуть тему, связанную с трагической женской судьбой, когда женщина страдает алкоголизмом, когда женщины спиваются и попадают в тюрьмы, бросают своих детей. Вот вопрос, почему это происходит? И что нужно делать в этой ситуации для того, чтобы женщину, как женщину-мать, женские ресурсы, огромные женские ресурсы, которые просто уничтожаются, суметь сберечь или как-то предотвратить эту ситуацию? Вот давай об этом поговорим. Давай. На самом деле, ведь проблема алкоголизма, да, проблема пьянства на Руси, она очень широко рассматривалась и рассматривается и у нас на радио, и не только. И тема вот женского алкоголизма, она особенно страшна мне, потому что врачи говорят, что женский алкоголизм не излечивается. И женщина деградирует. Если деградирует, то деградирует очень сильно. Я здесь не соглашусь, потому что у меня есть примеры, когда женщина все-таки могла что-то осознать, понять, перещелкнуть, уже практически достигнув дна и выйти из состояния употребления любых алкогольных напитков. Почему вообще это допускается? Как так произошло, что в мире допустили до того, что женщина уничтожается? Ну, тебе рассказать историю, как уничтожали наш мир вообще, я думаю, об этом все уже сказано, пересказано. Есть заинтересованные сущности, существа и человекообразные, которые очень-очень хотят того, чтобы наш вид был, ну или полностью низведен с этой земли, либо опущен до уровня плинтуса. И много высказывалось о том, сколько должно остаться здесь, на территории современной России, людей, для того, чтобы они обеспечили дороги, газопроводы и нефтепроводы, электричество, станции, коммуникации, то есть обслуживающий персонал. И была названа цифра 15 миллионов. Это вполне достаточно, чтобы все обслуживать. Но это было названо много лет назад цифра. Сейчас она еще уменьшилась, потому что много робототехники стало. И теперь это количество можно смело делить еще пополам. В районе 7 миллионов. Это обслуживающий персонал, который здесь, на территории России, нужен. Но, опять же, там не говорилось о том, что это должны быть русские люди, русы. Просто население. И поэтому в роли населения может выступать любой приезжий человек, с их точки зрения. Неважно, из Средней Азии, из Дальней Азии, с Ближнего, с Дальнего Востока, из Африки. Хоть папуасы из какой-нибудь Папуа-Новой Гвинеи, неважно, абсолютно. Их не интересует, кто будет обслуживать. Их интересует, чтобы обслуживали. Поэтому уничтожение наших родов проводилось многие-многие столетия. И сейчас оно также продолжает. Вот и все. Так что ничего нового здесь не происходит. Все как было, так оно и осталось. А уничтожение через женщину – это самое, наверное, сильное и ужасное уничтожение получается? Любое уничтожение с их точки зрения приемлемо. Неважно, через мужчину, либо через женщину. Поэтому ты затронула проблему женского алкоголизма, женского уничтожения. Давай будем ее рассматривать. Да. Итак, кому это выгодно, мы разобрали. Почему это в нашей стране происходит? Об этом тоже много раз было сказано. Дело в том, что российская экономика, как и экономика большинства всех стран европейских, и да и азиатских, включена в так называемую глобальную экономику. А в глобальной экономике нет ничего личного, просто бизнес. А раз так, то необходимо смотрящие на этих территориях. Смотрящие от имени колонии за колонизированной частью земли называется президент. Вот если мы откроем старый словарик английской, британского, энциклопедию, мы увидим, что слово «президент» так дословно и переводится. Это представитель колониальной власти британской короны в колонии. Вот это называется президент. Поэтому, когда кто-то называет своего главу страны президентом, это говорит, что этот человек так или иначе напрямую, либо косвенно подчиняется британской короне и тем, кто стоит за британской короной. А раз так, то чего ж хорошего-то ждать от них? Это человеконенавистническая структура, которая занимается только одним. Все нам и больше никому ничего. И все остальные люди, аборигены, это обезьяны, которые имеют право жить тогда, когда им разрешат. Но разрешат им только тогда, когда они будут целовать ботинки, приносить что-то на подносе, говорить, кушать подано. А если что-то плохое, то что, с обезьянами там все очень просто. Голову отрубаешь и выбрасываешь. За людей там никого не считают, кроме избранных, тех, которые входят в элиту. Вот все очень просто. Так что, когда идет разговор о том, что развратили женщин, споили женщин, это говорит о том, что их план очень хорошо выполняется. Поэтому ждать что-то от властей, которые находятся в президентской власти, в полной мере хорошего. Там есть хорошая инициатива. Там же все-таки есть люди, которые здесь воспитывались, рождались. Они что-то на самом деле часто хотят хорошее сделать-то. И в хороших поступках надо помогать. Это то, что факт. Но одно дело желание, а другое дело возможности. Если страна входит в так называемую всемирную глобальную экономику, то ты попробуй что-то не выполнить. Тебе просто перекроют кислород с точки зрения вентиля, например, денежного потока, курса доллара, курса евро, курса барреля нефти, да чего угодно. И скажут, знаете, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Даже если учесть, что люди честные, даже если они за вот нашу страну, так вот прям рубаху готовы порвать, они находятся в глобальной экономике. И они обязаны подчиняться установкам, которые в этой глобальной экономике присутствуют. Так что план по уничтожению нас как вида или хотя бы ограничение, сокращение присутствует, хорошо известен. Ну и через женщин он воплощается. Поэтому разврат, поэтому вседозволенность, поэтому алкоголизм, наркота и прочее, прочее. И не называй продуктами питания, алкогольными напитками. Это пойло. Это алкогольное изделие, это яд. Как его можно напитком называть? Как ты думаешь, вот в этой ситуации все-таки женщина сама должна где-то осознать, понять, что ее уничтожают? Или все-таки это задача мужчины оградить наших женщин вот от этого влияния? Развала. Такой интересный вопрос ты задала. Стой, коза, куда прёшь? Сейчас по рогам получишь. Чё не видишь, это пойло, это тебе вредно. Не трогай, говорю, не заливай себя. Отвернулся. Ах ты ж, зараза, уже зеньки залила. Так что ли, да? Ну вот почему? Хорошо. Отвечая на твою вот эту фразу, почему рядом с мужчиной, возможно, с достойным мужчиной, женщина начинает спиваться? Как же он может быть достойным, если начала спиваться? Ну, видимость такая так бывает, это видимость? Что вроде благополучна семья, потому что нет, человек... Даже видимость – это одно, а суть – это другое. Но я так понимаю, что это просто видимость. Если женщина в семье в какой-то спивается, то это действительно только видимость. Ну, так это видимость. Ну, чем это про видимость говорим? Мы говорим про суть или про видимость? Ты знаешь, многие бабушки хотят выглядеть на 18 лет. Делают себе всякие подтяжки... Как Буратино, такие ходят, здесь подтянуто все, такие глазища. Но при этом она же 18-летней девочкой не становится. Она же не родит уже никому ничего. Это видимость, это бутафория, Это театрализованная какая-то игра. И не более того. Это все искусственное, не настоящее. О чем здесь говорить? То же самое здесь. Видимость благополучной семьи – это еще не семья, это не семейный союз. Это так, собрались два одиночества, которые что-то там решают свои личные вопросы, но семья для них на втором, третьем, четвертом, десятом плане. Поэтому давай мы будем говорить, достойный ли человек, либо недостойный. С достойным мужчиной женщина никогда не станет алкоголичкой. Да и алкоголичку достойный мужчина себе не возьмет, потому что он понимает, что если генофонд уничтожен, ты род свой не продлишь. Ну как можно с алкоголичкой связывать продление рода? Кого там рожать-то? Дебилов рожать? Чего же я сумасшедший, я свой род буду в дебилы переводить? Мой род, который тысячи лет, там, сотни тысяч лет продления имеет, что я буду его вот это, с этой алкоголичкой разрушать? Достойный нормальный человек этим заниматься не будет. Это факт. Поэтому когда ты говоришь, что женщина начала пить с каким-то мужчиной, который выглядит якобы достойным, это бутафория, это пиджак, это роликс, это шузы какие-то красивые, штаны какие-то модные, машина, заработок. Ну, это робот, который умеет работать, который получает деньги. И не более того, но это же не человек. Достойная зарплата – это еще не достойный образ жизни. Красивая машина – это еще не говорит о том, что красивый такой же обладатель внутри. Мы часто видим, как себя ведут люди, богатые люди на иномарках, что они вытворяют. Да, иномарка шикарнейшая, замечательная, красивая невозможно, мощная, а он на ней людей давит. А он там сшибает другие машины. Сколько таких случаев? Поэтому внешний вид – это внешний вид. Содержание – это содержание. Стакан может быть красиво инкрустирован. Но туда может налита моча быть, вешеного поросенка. Так-то я вижу. Ну, понятно. Я с тобой согласна. Это в единичном, в частном случае, скажем так. А вот в глобальном смысле. Вот это, ты же заговорил на государственном уровне. Вот на государственном уровне как быть с этим, с этой проблемой? Так если у нас будет не президент, а глава, которого на самом деле избирают, а не для которого создаются условия избрания. Как ни голосуй, все равно получишь что-то другое. Вот сколько не проголосовало, всегда это как наперсточники. Всегда скажут, голосование прошло честно, прошло правильно. Победил тот, кто должен был победить. Если там вообще ни один человек даже вообще туда не положит в урну, все равно кажется, что вот в этой урне куча правильных бумажек. И смотрите, все вот поставлены правильные галочки. Вот так, раз, ловкость рук, никакого мошенства. Все хорошо, все замечательно. Поэтому о чем мы с тобой говорим? Мы говорим о том, как должно быть, или о том, как оно есть. Если мы говорим о том, как должно быть, да, тогда о своих сородичах, родовичах, коренных жителей, глава страны должен заботиться. И он тогда должен вокруг себя собирать самых достойных. И эти самые достойные должны создавать условия жизни для того, чтобы наш народ увеличивался, чтобы качество жизни людей было лучше, чтобы дети рождались здоровые, чтобы они становились разумными, потому что в них наше будущее. В них вот эти Циолковские, Менделеевы, Ломоносовы и прочее. В них, вот о них идет забота, они самое главное. И их родители должны так жить, чтобы эти Ломоносовы, Менделеевы, Циолковские достигли того уровня, который нужно. Значит, женщина не должна работать. Женщина должна быть женщиной. Это мужчина может работать, а женщина работать не должна. Женщина должна заниматься творчеством со своими детьми, со своим семейным очагом, со своим мужчиной. Что, у женщины не хватит творческих каких-то потуг для того, чтобы что-то сделать в жизни? Да бог с тобой! У женщины дня часто не хватает, чтобы выполнить задуманное. Это мужчина пошел на работу, понятно, 10 гаек сделал, чего-то еще сделал, все хорошо, все замечательно, все понятно. А женщина, ой, и это надо сделать, и это надо сделать, и это, и это. Столько-столько всего вот этого задумано, столько творческих надо проявить инициатив. Ой, не хватило дня, ну завтра еще. А мужчина приходит с работы, 100 гаек выполнено, все хорошо, деньги получены. На диванчик прыг, ну давай, ласкай меня, моя любимая. Расскажи мне, что тут у тебя хорошего? Поэтому женщина не должна работать. Женщина – это постоянное творчество, это жизнь, это взаимодействие со своим миром, в который мужчина входит, из которого он выходит. Это взаимодействие с детьми, которые в этом мире находятся, из которого они выйдут. И вот какими они выйдут, зависит от женщины, из тех условий, которые она создала, и от мужчины, который как глава семейства вот это мужское внес. Но гнездо-то должно быть готово куда вносить? Мужчина подготавливает основу физически, женщин наполняет. Неоднократно говорилось, хочешь построить хороший дом, спроси у женщины, какой это должен быть дом. Почему? Потому что она в хозяйстве будет это все обеспечивать. И это ее уклады, это ее место. А вот потом уже, с точки зрения материалов, прочности, качества постройки, это уже мужчина должен этим вопросами заниматься. Потому что если женщина сделает уют, если под нее это будет сделано, мужчине будет в этом доме очень хорошо. Он будет счастлив. Но за обережность дома, с точки зрения стен, качественных, крыши, качественных, фундамент, должен мужчина отвечать. Какие материалы? Экологически чистые, понятно. Вот это разделение, оно дает единство, которое позволяет создать тот уникальный мир, который нужен и мужчине, и женщине, и, главное, детям, продлению рода. А теперь мне очень хочется обратиться, возможно, или подсказать, насколько получится вот тем женщинам, которые в этой жизни разочаровались или получили очень сильную боль и опустились и не смогли подняться, у которых, возможно, уже и забрали детей, которые, возможно, уже и попали в тюрьмы, которые просто переполнены какой-то болью, вот этой вот бытовой, житейской болью, и уничтожены, и очень часто уничтожены подобными мужчинами, вот обратиться к ним и, возможно, что-то сейчас донести, постараться подсказать. Ведь я же говорю, что пока человек жив, на мой взгляд, ну, исправить можно все практически, кроме ухода из этой жизни. И женщина точно так же может изменить свою жизнь, изменить себя, изменить свое понимание что-то. Изменить отношение к жизни можно в любом возрасте. Это факт. Изменить саму жизнь, скорее всего, уже будет более проблематично. Поэтому здесь надо понимать, отношение к жизни – это одно. И из этого складывается, в общем-то, во многом жизнь. Но изменить саму жизнь, скорее всего, не получится. Это надо просто принять как бытность, так оно есть. Если вы весной не занимались посевом, летом не взращивали урожай, осенью вам нечего будет собирать и нечего будет кушать. Как бы вы ни представляли о том, что надо вернуть опять весну и заново посеять. Вот если бы сейчас мог, да если бы, то бы росли бы грибы, да? Но не растут. Поэтому саму жизнь изменить невозможно. А вот отношение к жизни – да. И из изменения отношения к жизни можно сделать какие-то определенные выводы и не допустить больше тех ошибок, которые, возможно, в этой жизни могут быть еще. И самое главное – этот опыт отдать своим детям, внукам, друзьям, знакомым, поделиться им. Но не словами «не делай так, будешь дурак», а каким-то другим образом. Свой опыт показать и не более того ничего не навязывать. Это уже мудрость. Так что да, изменение отношений к жизни очень важно. И должен любой человек этим заняться. Как это сделать? Спросить себя, для чего я живу? Простой вопрос. Если начнутся оправдания, самооправдания, это ничему хорошему не приведет. Это все пустышка. Это все глупость, это все ерунда. А если начнется честный разговор с самим собой, то человек выйдет на то, кем он должен быть, исходя из своего предназначения. Ну, предназначен он быть пилой. Ну, значит, надо быть пилой. И глупо себя топором представлять, ножом, молотком, колуном, да? Ну, а если он понимает, что его предназначение быть пилой, так он и будет пилой, и будет выполнять функции пилы. Эти функции предусмотрены его жизнью. Он на это заточен, он для этого создан. И он себе не навредит, и он другим не навредит. И вполне возможно, что он окажется в том месте, где пила нужна. И окажется тот мастер, который этой пилой начнет управлять. И вполне возможно, появится то сооружение, которое для этой пилы нужно. Все же очень просто. Понимание себя в этой жизни – это очень важно. Но об этом мы говорим на семинаре «Родовая нить. Жить без страха». Управление судьбой, славяно-русская варновость. Там все-все-все подробно раскладывается. Прям по полочкам все раскладывается. И раскладывается это без зомбажа какого-то. «Давайте я сейчас тебе установку дам. Как надо жить?» Нет. Через осознание. Никакого НЛП, никакого гипноза. Только через осознание. Моя задача – человеку подсказать. Не заставить что-то делать, а подсказать. И если человек осознал это, то он горы свернет, он станет тем, кем должен быть. Если не осознал, сколько ты в него не закладывай чего, он все равно останется тем, кем будет. Это факт. Это проверено жизнью неоднократно. Вот это надо понимать. Поэтому что делать? Если вдруг, глядя в зеркало, женщина или мужчина, неважно кто, видит спившуюся харю, хотя харь – это хорошее слово, но морду вот эту вот, нечеловеческую уже, человекообразную, то задай себе вопрос. Морда, а как ты вообще в этом мире-то оказалась? А как ты до такого себя довела? А для чего ты здесь? Дурак или дура? В современном понимании слова. Начнут искать кучу оправданий. Ой, да меня там кинули, да меня обманули, да за меня это решили, да вот это, да. И надо выпить. Вот такая будет установка. Закончится тем, что надо пойти выпить. Потому что очень плохо, на душе хреново, ничего не удалось, и все, надо залить. А человек, у которого есть хоть чуть-чуть мудрости, он ни на кого ничего не будет навешивать. Он поймет, что это я допустил через свое непонимание, безосознанность, безграмотность, глупость, доверчивость, устремление к чужим идеалам, отхождение от своего родового, от своего культурного наследия. Это у человека нормального в голове проявится, и он совершенно по-другому посмотрит на этот мир. Он совершенно по-другому начнет что-то делать в этом мире. Вот это очень важно. И этот человек выйдет из любой ситуации. Когда он задаст вопрос, а что теперь делать, когда честно все разложил, он поймет, что главное зло – это любой наркотик. Неважно, табак это, алкоголь, либо какая еще другая наркота. Это зло всего того, что сейчас в этом мире происходит. Ну, с ним в данном случае. И он первым делом от этого всего отойдет. Вот сразу, раз и все. Есть такие случаи в моей практике, в моей жизни, когда люди, осознав это, буквально за секунду принимали решение, больше этого не будет в моей жизни. И пройдя небольшую ломку, там 2-3-4 дня, они избавлялись на всю жизнь от табакокурения. Сразу просто раз и все. Ну, чуть-чуть потерпели, потому что не понимали. Это нельзя, это мне не нужно. Тело говорит, мне это не нужно. То же самое с алкоголем. Протрезвел, проходит какой-то срок, и он смотрит на алкоголь, как некую вонючую мочу, жидкость, которую ни в коем случае вообще в рот заливать нельзя. В себя нельзя заливать. Другое отношение просто. И ты ему миллиард плати денег, он не выпьет. Но не нужно это ему. Вот почему осознание – это самое-самое ценное, что может быть на пороге, вернее так, на дороге к себе самому. На дороге к той цели, ради которой ты живешь в этом мире. А когда ты все это понимаешь, тогда выстраивается и понимание, что такое страх, что такое животный страх, что такое предохранительный страх, какие они бывают страхи, какой уровень самый главный, как это все подстраивается и прочее, прочее, прочее. И когда все это разложено по полочкам, человек становится хозяином жизни. Страх становится предохранителем. Но это опять это уже про семинар мы начали говорить. Но ты все верно сказал, все правильно сказал, потому что на самом деле вот если проследить по жизни, отследить вот эти моменты и пройти по этой цепочке, то выход как раз и найдется. Я вот просто хотела, вот слушала тебя и думаю, вот ты как мужчина все точно объяснил. А вот у меня появилась такая потребность сказать вот от себя, как от женщины. Вот тем женщинам, которым сейчас, да, возможно, в этот момент очень непросто, очень трудно, какой-то выбор стоит, и стоит, возможно, и стакан вот этот вот, который кажется спасительным на данный момент. На самом деле, это, как сказал Алексей, очень большая ошибка и уловка. Уловка по уничтожению женщины. Женщина, знаешь, что внутри тебя все равно есть вот эта искра. Этот свет божественный, который вот не загасить и не залить ничем. И пока вот она, вот эта искра жива, пока она горит, ты можешь все. Просто убери все лишнее из своей жизни сейчас. Убери этот стакан, отодвинь. Потому что на самом деле этот мир, он гораздо интереснее и гораздо лучше, чем тебе сейчас кажется. Возможно, первые трезвые дни он будет ужасным. Возможно, первые моменты жизни тоже будут трудными и ужасными. А потом шаг за шагом весь мир начнет откликаться и начнет приходить помощь даже откуда, оттуда, откуда ты и не ждешь. Поэтому я знаю, что все в этом мире можно исправить, все, кроме ухода из этого мира. Ну, я дополню тогда, раз уж ты так тему подняла. С этой точки зрения, наркотик никогда не решает проблем. Наркотик закрывает на время видимость этих проблем, но проблемы увеличиваются и усугубляются. Любой наркотик является разрушителем человека, человеческого образа жизни, человеческих поступков. Любой наркотик затмевает совесть, а где нет совести, там нет человека. Человек только может по совести жить, животные по совести не живут. Но животных задание выжить любым путем. Поэтому наркотиками, кто занимается, те выживают любым путем, исходя из тех потребностей, которые им уже диктует наркотик. И там совести уже нет. Задача просто своровать что-то, украсть что-то, продать, чтобы получить дозу, ну и пожрать что-нибудь. Так что те, кто думает, что при помощи алкоголя, любого другого наркотика можно решить проблему, те очень серьезно заблуждаются. Поставьте себе целью разобраться, что вам нужно. Вам нужно решить проблему, либо надо сделать вид, что ее нет. Когда вы делаете вид, что ее нет, она остается, и наступает момент прозрения, наступает момент отрезвления. И эта проблема перед вами опять является, но в большем количестве уже. Потому что вы живете в обществе и затрагиваете интересы других людей. Вы не сделали те дела, которые необходимы этим людям и этому обществу. Значит, проблема усилилась. Если же вы хотите решить проблему, тогда вы начинаете вести трезвый образ жизни, и все эти проблемы, накопившиеся, перед вами являются. Вот почему страшно сначала становится. Вы всех их начинаете видеть, эти проблемы. Они все перед вами являются. Вы думаете, елки-палки, откуда же так накопилось-то всего? Оказалось, что это не накопилось, а вы накопили, вы создали условия для того, чтобы эти проблемы были. Вот это вот ключевое. И когда вы поняли, что необходимо решить проблемы, вы ищете способы решения, а не варианты ухода от их решения. Причины, как говорят, тот хочет решить проблему, тот не ищет причины, почему это возникло, а он ищет способы решения. А кто хочет уйти, тот ищет причины для того, чтобы уйти от дела. Ой, вот это нельзя, от нас ничего не зависит, мне ничего не дадут, пойду там. Сделаю что-то такое, что могу сделать. Ну, как маленький. Ни в коем случае наркотик не решает проблем. Он их усугубляет. Он уничтожает семью, уничтожает человека, уничтожает общество. И в конце концов уничтожает мир. Потому что либо человек уходит из этого мира, ну, то, что осталось человек, человекообразное существо, либо этот мир взрывается, уничтожается этим наркоманом, этим придурком. Так что такие дела. Благодарю тебя, Алексей. Уважаемые слушатели и зрители, это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И сегодня в нашей беседе с Алексеем Орловым мы рассмотрели тему «Женский алкоголизм или уход женщины из этой действительности средствами уничтожения». Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, Елена. Друзья, желаем всего самого доброго. Если возникнут вопросы какие-то, пишите. Елена сделает по ним определенные разборки. И, я думаю, появится очень интересная передача, которая практически подскажет, как и что делать. Прощаемся с вами, желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Будь добро.